Малый кабинет, в котором была назначена встреча, оказался той самой, обшитой резным деревом мрачноватой комнатой с окнами на запад, которую Роману показала Лужа. Его святейшество опять сидел в глубоком, обитом фиолетовым бархатом кресле, но не думал о чем-то своем, а не стесняясь рассматривал гостя. Роман последовал примеру хозяина. Филиппу XI было за 70. 23 года он возглавлял церковь, которой прослужил более полувека. Для человека целая жизнь, для эльфа неделя в дороге. Первым нарушил молчание архипастырь. «Я рад, что тебя так быстро нашли, Роман Ясный», — неожиданно просто объявил он, и расцениваю это как хорошее предзнаменование. «Это я искал аудиенции вашего святейшества, для чего заручился поддержкой герцога Рьега Ароя и принца Таяны Стефана». «Значит, мы искали друг друга. Что ж, в мире не бывает случайностей. Под благословение не подходи. Знаю, что в Триединого не веруешь. Эльфам церковь благодарить не за что. Да и сам я, который месяц, не о нем думаю, но о суетных делах, странных и нехороших. Даже вино по вечерам попиваю, чтоб дурные мысли хоть ненадолго отогнать». Надо было отдать архипастырю должное. Брать быка за рога он умел. Роман не нашелся, что ответить. Клирик же, как ни в чем не бывало, продолжал. «Что ты эльф, я давно понял. Во-первых, в отличие от других человеков, я знаю, что ваш народ существовал и существует, и только по понятным причинам не желает иметь с нами дела. Во-вторых, я, грешник, люблю стихи. Все, что ты сочинил, я прочел, и стало мне очевидно, что баллады, приписываемые твоему прадеду и деду, и романсы, от которых без ума наши красотки, сотворил один и тот же поэт. Но никто из смертных столько не проживет, да еще оставаясь 30-летним на вид. Не представляю, что ты делаешь среди людей, но надеюсь, что ты связан со своим народом. Надеюсь из страха, что скоро нам понадобится вся оставшаяся в этом мире сила. И это я хотел вам осторожно поведать о нависшей угрозе», — горько усмехнулся Роман. «Я был слеп. Ты хотел только этого?» «Нет, сперва я хотел расспросить о белом олене и пророчестве». «Судья-кастигатор, что можешь знать об этом ты?» «Почти ничего. С помощью волшебства я и один маг слышали ваш разговор с братом-библиотекарем. Этот маг, один из непожелавших удовлетвориться дозволенным, считает белого оленя очень важным. А следы небывало крупного оленя видели в Таяне, где творятся странные и очень неприятные вещи. Так, хотелось бы тебе не верить, но не стоит прятать голову под крыло. Я вижу тебя первый раз, но буду откровенен, я покажу тебе гравюру. Она хранится в надежном месте, а потом поговорим о многом. Для начала вспомни, кто была единственная женщина, занимавшая Святой Престол. К чему это? Потом поймешь. Отвечай. Циала Благословенная. Было это примерно через 1300 лет после Войны Монстров, когда был определен первый порог дозволенного. Тогда же вы решили, что эльфы и гоблины – выдумки досужих бродяг, скитавшихся по окраинам благодатных земель. Это спасло и нас, и многих из вас, хотя эльфы решили исчезнуть отнюдь не из страха. Я это знаю. Война монстров – наш позор, но я спрашивал тебя о Циале Благословенной. Я не думал о ней. Я вообще, прошу простить, не думал о церкви. Житие я, разумеется, знаю. Циала была младшей дочерью двоюродного брата второй жены Ангеля Светлого и отличалась красотой, благонравием, набожностью и прочими неизбежными добродетелями. Дева намеревалась посвятить себя церкви и наотрез отказывалась от самых выгодных партий. С кротостью, снося упреки родителя, жаждущего мирской славы и в глубине души императорской короны. Вы вправду хотите, чтобы я все это рассказывал? Хочу. Филипп, словно придавая своим словам особую значимость, величественно кивнул большой головой. Иначе ты не уловишь суть моих рассуждений. К тому же я давно хочу понять, что знают и думают другие. Извольте. Роман понимал, что архипастырь ничего не делает зря, и честно попытался припомнить полузабытые священные тексты. В то время в Арции объявился лжепророк. Он убил императора и, искажая книгу книг, начал предрекать гибель мира. Постойте, гибель мира? Продолжай. Он отрицал, что все в руке Триединого. В подтверждение своих слов лжепророк творил чудеса. Победить его никто не мог, так как он оказался приступившим и очень сильным. Его предали анафеме, и это не помогло, но дало ему имя. Против проклятого его приверженцев предприняли святой поход. Но приступившие с легкостью одолели и наизнатнейших рыцарей, и церковных магов. Святой престол зашатался, и тогда на пути проклятого встала дева. Циала очаровала его, и он открыл красавице источник своей силы. Как и следовало ожидать, мощь проклятого питал сам антипод, которому падший маг умудрился протарить дорогу. Обезумев от любви, приступивший умолял возлюбленную предстать вместе с ним перед отцом зла и тьмы, дабы тот сочетал пару своим мерзким обрядом. Циала притворно согласилась, и проклятый открыл деве тайны преисподней. Когда перед женихом и невестой разверзлась земля, Циала попросила возлюбленного идти первым, указывая дорогу. Тот шагнул в бездну, а невеста воззвала к Триединому, и судья дал ей силу закрыть и запечатать врата зла, навеки заточив колдуна в царстве его покровителя. Циалу провозгласили спасительницей мира и главой церкви. Правила она лет 60, затем скончалась и была причислена к лику святых. Знаешь ли ты, откуда была родом Циала Благословенная? Откуда-то из Средней Арции. Нет. Почему-то это тщательно скрывается, но она родом из теперешней Тарски. Не перебивай. Теперь вспоминай, что знаешь об императоре Анхеле Светлом. Примечательная личность. В молодости его судьба меня поразила. Анхель принадлежал к знатнейшей арцийской фамилии, связанной родством с эландскими волингами и мерийским королевским домом. Это обстоятельство могло стоить ему жизни, и Анхеля с братьями укрыли в Лиде, где он и вырос. Звездный лебедь, это же почти Таяна. Мы к этому вернемся. Продолжай. Арцийской империей правил прославившийся своей жестокостью Пурина, окруживший себя прожорливой знатью, развлекавшийся, когда вокруг люди умирали с голода. Процветало рабство, тайно приносились человеческие жертвы, причем участь эта грозила в первую очередь недовольным и опасным, как им относились все возможные претенденты на престол. Церковь не могла прекратить это зло, а запуганные люди безмолвствовали, позволяя обращаться с собой как со скотиной. И вот тогда несколько молодых аристократов, среди которых были братья Анхель и Даниэль, решили захватить крепость Лагу, рассчитывая разбудить Арцию. Попытка провалилась. Большинство заговорщиков погибло при штурме, вожаков схватили. Так как они принадлежали к знатнейшим фамилиям империи, а в Лаге случился один из странствующих кардиналов, пленных не убили на месте и даже устроили подобие суда. Анхель наговорил судьям таких вещей, что казалось плах ему обеспечено. Но тут вмешался архипастырь, попросивший Пурину помиловать заговорщиков. С той же просьбой обратился король в те годы еще значимой Мирии. Мятежников приговорили к лишению имени и владений, и пожизненному изгнанию с немедленной казнью, будь их нога ступит на землю Арции. Помилованных одели в рубище и посадили на присланное за ними мирийское судно. Но это было лишь начало. В Мирии Анхель разжился деньгами и сторонниками, среди которых был Эрасти Церна, принадлежавший к правящему королевскому дому. Эрасти интересовался магией, в первую очередь целительством, был очень набожен и милосерден. Рассказывают, что мальчиком он бросился в ледяную воду, спасая щенят ублюдков, которых решили утопить. С тех пор Эрасти всю жизнь хворал грудью, но страдания переносил на редкость мужественно. Тем не менее, болезнь вынудила его поселиться у моря, где случай свел его с Анхелем. Вскоре они стали почти что братьями. Именно Анхель и Эрасти стояли во главе отряда, тайно высадившегося на имперском берегу. При высадке их вновь постигла неудача, но 12 человек из сотни сумели вырваться из окружения и уйти в лес. Именно они стали ядром повстанческой армии, которая через 2 года смела окровавленный трон Пурины. Власть перешла в руки повстанцев. Анхель не хотел принимать корону, но церковь настояла. Вожак повстанцев был провозглашен императором и правил долго и милостиво, основав нынешнюю династию и присоединив к Арции много земель. Он отменил рабство, запретил жертвоприношения, ввел указ о предоставлении веских доказательств в делах о колдовстве. По его настоянию церковь пересмотрела границы дозволенного в магии, дабы маги получали право лечить и предсказывать опасности. Люди прозвали императора Анхелем Светлым. Под этим именем он и остался в истории. Погиб он от руки проклятого, его семья уцелела чудом. Айрасти, вы опять предлагаете мне пересказывать жития святых. На 6-й год правления Анхеля Айрасти покинул империю, почитая своим долгом вступить в борьбу с жестоким и безбожным королем Аргондии Товиусом. Там он и погиб. Аргонский король, дабы унизить императора Арции, прислал ему отрезанные руки Айрасти, на одной из которых остался подаренный Анхелем перстень. Айрасти оплакивали все благодатные земли. Руки его выставили в соборе того монастыря, в котором мы сейчас находимся. Спустя некоторое время выяснилось, что руки нетленны. Церковь сочла это знамением и провозгласила Айрасти святым. Вот и все. «Все?» – переспросил Филипп. «Ну, если все, идем». Роман в полном недоумении последовал за его святейшеством в узкий проход, открывшийся между деревянными панелями. Растерявшийся от архипасторского напора, эльф даже не успел заметить, каким образом Филипп привел в действие механизм. Лестница была крутой и темной, но пожилой клирик спускался уверенно, так что не оставалось сомнений. Дорога эта ему хорошо знакома. Что до Романа, то он, как и положено эльфу, видел в темноте не хуже кота, и спуск для него трудностей не представлял. Лестница заканчивалась перед небольшой дверью, открывшейся с мелодичным звоном. Как понял Роман, колокольчик был призван предупреждать находящегося внутри о неожиданном посещении. «Зажечь свечи или ты располагаешь другим светильником?» Роман усмехнулся и произнес несколько слов. Комната окуталась мягким серебристым светом, похожим на лунный. «Вот они!» – архипастырь указал на две укрытые светлым шелком картины. Цала Тарскийская еще до того, как она свершила свой беспримерный подвиг. И Айрасти Церна в бытность свою другом и советником императора Анхеля. Портреты прижизненные служат образцами для канонических изображений, но по понятным причинам от глаз непосвященных скрыты. Филипп сдернул закрывавшую изображение ткань и отступил назад, предоставив гостю взглянуть в глаза наиболее почитаемым в благодатных землях святым. Портреты были написаны на тонких листах серебра. Роман легко определил новоарцийскую школу, на самом деле бывшую старой эльфийской. Похоже, художник был один и тот же, хотя изображение разделяло не менее 30 лет. На Романа смотрело нежное женское лицо, надменный и прекрасный. Очень белая кожа, высокий лоб, обрамлен темными, но не черными волосами. На изгибах они отливают лисьей и рыжиной. Огромные темные глаза под соболиными бровями, маленький чувственный рот, вишневый бархат платья, золотое шитье и горящие тревожными огнями на шее и волосах рубины создавали ореол таинственности, окутывающий юную женщину. Циала напоминала принцессу Ланку, но была много прекрасней и холодней. Только сейчас Роман понял, как могут лгать иконы, сохраняя черты лица, но перекраивая, переиначивая характеры тех, кого назвали святыми. Истинную Циалу можно было назвать по-разному – царственной, прекрасной, несравненной, но никак не благословенной. «Она любила власть, эта женщина», – подумал Роман, – «власть и себя, а никак не триединого». И все же от нее трудно отвести взгляд и невозможно забыть. Отвернуться от Циалы было непросто, но Либер пришел к Филиппу по делу, и дело это казалось все более срочным. Разведчик резко обернулся ко второму портрету. Он не собирался тратить время. Не собирался? Айрасти стоял у открытого окна, откуда открывался вид на закат. Черные шпили ныне исчезнувших башен вонзались в полыхающее небо. Но Айрасти в багровую бездну не смотрел. Его мысли витали где-то далеко. Есть лица, которые не бросаются в глаза, но если на них почему-то либо задержишь взгляд, запомнишь навсегда. Именно таким и был Церна. Нервные черты поражали почти эльфийской правильностью. Темные, коротко остриженные волосы, глаза цвета зеленоватого янтаря, кольцо с большим черно-фиолетовым камнем, которое Расти то ли надевал, то ли пытался снять. Портрет оставлял странное щемящее чувство. Изображенный был обречен и знал это. Он шел на осознанную жертву, и это не имело никакого отношения к исступлению религиозного фанатика. Лицо на портрете кого-то напоминало, и эльфу это не понравилось. Разумеется, изображение великомученика-разведчик видел и раньше, но это было слишком простым объяснением. «Сколько ему тут лет?» – услышал Роман свой голос. 35. Портрет написан за год до ухода и за два до гибели. Циали здесь около 25. Потрясающие лица. Но все же какое отношение они имеют к пророчеству? Ах да, молодому человеку нужен белый олень. Усмехнулся умудренный жизнью пастырь, появившийся на свет, когда Нео Рамиэрль разменял очередную сотню. Вы хотите белого оленя? Что ж, любуйтесь.